Малабар. Конец 1696-го, начало 1697-го. Теперь они путешествовали как состоятельные индусы. У Джека и Еноха было по арбе запряженной парой буйволов. В каждой поместились бы двое пассажиров, при условии, что они близкие друзья. Но из-за разнообразного оружия, тюков, винных бутылей и прочего, место осталось только для одного. Это как нельзя лучше устраивало Джимми и Денни, которые смотрели на арбы так, будто за время странствий не видели ничего нелепее и не знали, дивиться им или возмущаться. Впрочем, они поумерили свой пыл, когда обнаружили, что во время долгих ночных переходов их лошади еле-еле поспевают за неспешными буйволами. Вооруженный эскорт, 8 мушкетеров и 8 лучников, позаимствованных с бесконечной осадной войны, которую меч божественного огня якобы вел против маратхов, вынуждены были всю дорогу бежать рысцой. Под палящим дневным солнцем такой темп убил бы их в первые же часы, поэтому просыпались на закате, выжидали, пока жар впитается в землю, трогались около полуночи и ехали до рассвета. Джек совершал это путешествие не в первый раз и знал, как разбить его на ночные переходы, каждый из которых заканчивался бы в роще кокосов или манго у стен какого-нибудь города. На утренней заре разбивали лагерь, после чего нескольких посыльных, подростков из Джагира, получавших за свои труды вполне приличное вознаграждение, отряжали в город. Те ждали, когда откроют ворота, шли на базар и закупались снеть, пока остальные спали в тени деревьев. Еду раздавали после заката, когда отряд готовился к новому переходу. Двигались быстро и целеустремленно. Джимми и Дэнни, привыкшим в путешествии с Енохом Роатом сворачивать в стороны и глазеть на разнообразные диковинки, сколько душе угодно, пришлось свыкаться с совершенно иной жизнью. Время оставалось лишь на переходы и подготовку к переходам. Даже разговаривать было некогда. Как только Джеков скудный Джагир остался позади, местность стала более приятной, хоть и несколько однообразной. Орошаемые поля чередовались с рощами плодовых деревьев, лощины, холмы и прочие непригодные для земледелия участки заросли джунглями. Их проезжали с величайшей осторожностью. Ночью заросли обступали путников, словно стремясь их поглотить. С каждой ветки мог спрыгнуть душитель, за любым кустом мог притаиться тигр. Несколько раз переходили вброд кишащие крокодилами реки. На одной из переправ Денни заметил, как две огромные бурые ноздри приближаются к отставшему от спутников мальчишке и разрядил в ту сторону пистолет. Крокодил, надо думать, не пострадал, но мальчишка с перепугу догнал товарищей. На другой переправе огромный крокодил утащил осла. На следующий день, точнее, на следующий вечер, они проснулись и увидели вокруг черную землю, населенную черными людьми. После долгого ночного перехода тело по-прежнему хотело спать, но мозг уже окончательно пробудился. Лежа на кошме, они слышали похожий на сердцебиение гул, потому что этот черный край был куда богаче селитрой, чем Джеков Джагир, и в ямах вокруг города люди дни напролет долбили землю деревянными инструментами. Если земля полнилась гулом, то воздух полнился странными возгласами. Каждый работник на поле примерно раз в минуту выкрикивал «Папа!». Джек, Енох, Джимми, Денни сидели под деревом, ели манго, буквально падавшие им на голову, и наблюдали за жизнью чернокожих индусов. Западный ветерок нес прохладу и запах моря. Они пересекли Индостан с востока на запад и приближались к Аравийскому морю. «Все эти батраки принадлежат к касте чаруманов, настолько низкой, что чаруман оскверняет Наяра на расстоянии 64 фута», — объяснил Джек. «В таком случае Наяр обязан его убить, а затем пройти бесконечные очистительные обряды. Чтобы сберечь себе жизнь, а Наярам время, чаруманы постоянно кричат «Попо», чтобы никто к ним нечаянно не приблизился». «Но ты и загнешь», — сказал Дэнни с равной долей презрения и нежности. Из-за поворота дороги раздался другой крик. «Кикуя! Кикуя!» Заслышав его, чаруманы похватали мотыги и отбежали от дороги, оставив безлюдными полосы по 64 фута с каждой стороны дороги. Вскоре показался небольшой отряд. Впереди ехала на белом коне чернокожая голая по пояс женщина в золотых украшениях. За ней бежали несколько слуг. «Если наяры такие, то едем к ним!» — воскликнул Джимми. «А чем, по-твоему, мы занимаемся последнюю неделю?» «Там, куда мы едем, еще такие будут?» «Да, они там заправляют. Это воинская каста. Представь, что ты отправился в Сент-Джеймский дворец поглазеть на знать. Красивых дам и господ, которые носят шпаги и чуть тронь пускают их в ход». Когда зашло солнце, Джек отправил эскорт назад продолжать необременительную осаду. Остальные до утра подремали в лагере. На рассвете их разбудила перекличка. Между чаруманом, стоящим за камнем в 64-футовой черте от города, и баньяном на городской стене. Чаруман высыпал на камень мешок наличности, персидского горького миндаля и каури, среди которых затесалось несколько черных медиков. Затем удалился. Через минуту вышел баньян, положил на камень сверток с товаром, отсчитал несколько раковин, миндалин и монет, после чего возвратился в город. Чаруман вернулся и забрал покупку вместе со сдачей. «Страшно неудобная система», — сказал Дэнни, ошалело тараща глаза. «Напротив, весьма практичная», — заметил Енох Роад. «Если бы я принадлежал к малочисленной воинской элите, то больше всего боялся бы крестьянского бунта, засад на дорогах и тому подобного. Если бы я имел право убивать каждого крестьянина, подошедшего ко мне на расстояние выстрела из лука, то жил бы без печали», — закончил Джимми. Закупив в городе провизии, они двинулись на юг вдоль побережья. Время от времени им попадались преступники, посаженные у дороги на кол. Это лишний раз доказывало, что они в стране, где царит закон, а значит, правильно поступили, когда отправили домой вооруженный эскорт. Солнце палило нещадно. Но чем дальше они ехали, тем сильнее чувствовалось прохладное дыхание Лаккадивского моря. Огромные листья растущих у дороги пальмировых пальм отбрасывали живительную тень. Путники поняли, что приближаются ко двору королевы Коттакал, когда вдоль дороги начали попадаться рамы, на которых сушились листья тех же самых пальм. Песцы королевы использовали их вместо бумаги. Впереди послышались какие-то крики. «Чего они все орут?» — полюбопытствовал Дэнни. «Может, вернулись их корабли, доверху наполненные добычей?» — сказал Джек. «А может, по городской площади бегает крокодил?» Ха. Дорога перешла в главную улицу портового города. Дома здесь были все больше из тростниковых циновок, хотя встречались и деревянные. Их число и размеры увеличивались к реке, которая величаво струилась в глубоком русле. Четвертью милями дальше она расширялась, образуя залив Лаккадивского моря. Город, без сомнения, стоял тут спокон веков, однако казалось, будто его только вчера возвели посреди захваченной джунглями древней крепости. Исполинские деревья, тики, манго, махуа, сандалы, кокосовые пальмы и несколько баньянов размером с хороший европейский собор росли между домами, сплетаясь кронами и образуя вторую крышу высоко над пальмовыми кровлями жилищ. Молодые наяры бегали от дома к дому и от дерева к дереву, вопя как оглашенные. Путники не успели выехать к реке, как ватага наярских мальчишек выбежала из здания и, не обращая внимания на незнакомцев, промчалась мимо. Через мгновение вслед им полетели стрелы. Они со свистом проносились в воздухе и зарывались в мягкую землю вокруг шафта. «Эти черти могут в нас попасть!» — заорал Джимми, вытаскивая пистолет и взводя затвор. «Не просто могут, Джимми!» — отвечал Джек пугающе тихим голосом. Все обернулись и увидели, что он распростерся во рве и обеими руками держится за живот, из которого торчит стрела. «Обидно-то как!» — прошептал Джек. «Столько проехать, чтобы погибнуть здесь и сейчас». Джимми словно на дыбе разрывался между желанием убить кого-нибудь из туземцев и строгим велением пятой заповеди. «Отец!» — воскликнул юноша, спрыгивая с лошади и в два прыжка оказываясь рядом с арбой. Он коснулся Джековой щеки, словно желая ее погладить, но тут же взял отца за подбородок и повернул его голову туда-сюда, оглядывая. «На тебе все еще синяки от наших побоев. Только подумать, что ты унесешь их в могилу». «Для меня они как поцелуи, которых я от вас не дождался. Да и по делам». «Ах, отец!» Взвыл Джимми и припал к отцовским губам. По счастью для Джека, поцелуй длился недолго. Через секунду Джимми засопел, укусил отца за губы и отпрянул, стискивая руками бок. Дэнни холодно наблюдал за ними с лошади. В руке у него был лук, и тетива еще подрагивала. «Когда закончите, скажите, чтобы я мог отъехать в сторонку и проблеваться. Потом будет время задать трепку этим наярам. Или как там ты их зовешь?» Джимми медленно нагнулся и поднял стрелу, которую Дэнни только что запустил ему в бок. Она была тупая. «Возьми две. Они тебе понадобятся», — сказал Джек, протягивая стрелу, которая оставила синяк на его животе. Один наяр догнал другого на улице, и между ними завязался устрашающий поединок на бамбуковых мечах. «Мне тут нравится!» — воскликнул Джимми. «Из пистолетов стрелять можно?» «Вряд ли это по правилам», — заметил Джек, когда Дэнни выпустил стрелу в грудь рослому наяру, только что показавшемуся из дверей. Штук 10 стрел разом вылетели из окон того же дома и сбили Дэнни с лошади. «Гады!» — заорал Джимми и ринулся к дверям, пока лучники не успели вновь положить стрелы на тетиву. «Побегайте по городу! Позабавьтесь!» — сказал Джек сыновьям, впрочем, уже без всякой надобности. Они с Енохом тряхнули вожжами и двинулись дальше. Вскоре улочка превратилась в широкую набережную, вырубленную посреди мангровых зарослей. Лодки и каботажные суденышки у причала чем-то напомнили Джеку Темзу. Чуть ниже по течению располагалась бухта, главная и единственная гавань королевы Коттакал. Здесь покачивались на якорях с десяток больших кораблей. Енох усмехнулся. «Нигде я не видел такой разношерстной пиратской флотилии. Ни в Дюнкерке, ни даже в Порт-Рояле на Ямайке. Турецкие галеоты, арабские дхоу, фламандские корветы. Неужто они гребут все без разбора?» «Им довольно, чтобы судно было быстроходным и могло нести пушки», — отвечал Джек. «Второй слева — дхоу. Бывший наш». При этих словах оба невольно посмотрели на юго-восток через реку. Подмытый течением каменистый обрыв слегка нависал над водой. Высота его составляла футов 60. Немного, но вполне довольно, чтобы из 80-фунтовых пушек и мортир, которыми щетинились амбразуры по углам королевского дворца, простреливалась вся бухта. Трудно было сказать, где кончается обрыв и начинается стена, поскольку они скрывались за сплошным ковром лиан, иные из которых могли поспорить толщиной с деревьями. В этих висячих джунглях обитало целое племя предприимчивых длиннохвостых обезьян. Лианы, обвившие крепость, принадлежали к разным видам, но все цвели. То были не розы и не гвоздики, но сочные выросты размером с капустные кочаны, геометрических форм, которые и не снились Евклиду, напитанные светом, собранные в гроздья, соцветия и иерархии. Сейчас все они были обращены к солнцу, так что от пестроты рябило в глазах. Казалось, некий сказочно богатый пиратский народ осадил дворец и обстрелял его огромными рубинами, цитринами, жемчужинами, опалами, агатами, кусками коралла, и те, застряв в обрыве, остались здесь навсегда. Все гудело энергией миллиона пчел и тысяч колибри, слетавшихся со всего Тихоокеанского побережья Азии на водопады наркотических запахов. В сравнении с лианами замшелые купола дворца и тупые жерла пушек казались блеклыми, как старая краска. Попытка проникнуть туда без приглашения оказалась бы авантюрой трагической и короткой. Однако Джека с Енохом ждали, поэтому они переправились через реку, не попав в пасть крокодилам, и вступили в крепость, не провалившись в люк западню и не угодив под град отравленных дротиков. Подъем состоял из нескольких лестниц, частью вьющихся по внешней стороне обрыва среди лиан, частью вырубленных внутри скалы. Наконец вышли во дворик, окруженный стеной со множеством бойниц, каменную ловушку для врагов. Однако ворота были открыты, и Джек с Енохом вступили во дворец. Он состоял из садов, террас, храмовых двориков и площадей, разделенных крытыми галереями. Там и тут в зелени были разбросаны невысокие здания. «Обычно здесь кишмя кишат наяры», — заметил Джек. «Особенно, когда в гавани столько пиратских кораблей. Однако сейчас все заняты потешным сражением». Он провел Еноха по галерее и через садик к большому каменному строению со множеством окон и балкончиков. К дверному косяку была прислонена сабля в ножнах. Увидев ее, Джек замер и знаками не давал Еноху заговорить, пока они не отошли шагов на 100. «Сабля не дурная», — заметил Енох. «Персидский шамшер, если судить по изгибу и узкому клинку. Однако, мне сдается, ты оказываешь ему чрезмерное почтение. У малабарских женщин-любовников, что у Карла II было любовниц», — объяснил Джек. «В здешних краях мужчина не знает, какие дети его. Если сказать по-другому, каждый знает свою мать, но понятия не имеет об отце. Соответственно, все имущество передается по женской линии». «Включая корону?» «Включая корону. При этом возникает одно мелкое неудобство. Мужчина, идя к даме сердца, рискует застать ее в постели кого-нибудь другого. Чтобы избежать неловкости, кавалер, входя, оставляет у дверного косяка саблю. Знак, что дама сейчас занята». «Так королева проводит время с персом? Странно». «Сабля и впрямь персидская. Дапа, наш полиглот, купил ее в Моке 3 года назад. Из нас только он хоть как-то выучил малабарский язык». «И неплохо пользуется своими познаниями». «Лучше всего он воспользовался ими, когда убедил королеву, что вместе с товарищами годится на большее, чем просто прозябать в рабстве». С этими словами Джек открыл дверь в здание поменьше и провел Еноха на террасу, с которой открывался вид на гавань. Здесь стояли европейские столы и стулья, Два человека склонились над пальмовыми листьями, покрытыми буквами, цифрами, картами и чертежами. Месье Орланг и Мойше де ла Круз. Те лишь слегка удивились при виде Джека. Появление Еноха Роата потребовалось объяснить, но когда Джек дал понять, что гость каким-то образом связан с пушками, его приняли как родного. Мойше, Джек и месье Орланг тут же углубились в подробный разговор о корабле. Они говорили на сабире, который Енох понимал плохо. Он повернулся к Лаккадивскому морю и тут заметил развешанные на стене рисунки тушью. «Это японская живопись?» — резко спросил он. «Да, по крайней мере, рисовал японец, хе», — отвечал Джек. «Мы как раз о нем говорили. Идем, я познакомлю тебя с отцом Габриэлем Гото, членом общества Иисуса. Меня потянуло прочь из родных краев, ибо в ушах у меня постоянно звучали ужасные слова, а именно, что меня ждет неминуемая гибель, если я там останусь». Джон Биньян. Путь паломника. Габриэль Гото вежливо отказался трудиться пиратом, поэтому королева Коттакл приставила его к работе садовника. Некоторые считали, что в этой должности он не слишком себя утруждает. По сравнению с остальным дворцом, который растительность постоянно грозила захватить и подмять под себя, сад Габриэля Гото являл собой пустыню. Ему отвели участок на противоположной от реки стороне дворца, постоянно затеняемый высокими деревьями и сторожевой башней, однако продуваемый штормовыми ветрами и заболоченный. Ни один садовник уже проиграл битву с этой землей, однако Гото разрешил все затруднения. В его саду рос только мох и несколько стеблей бамбука. Остальной сад состоял из камней, разглаженного граблями гравия и прудика, в котором плавали два жирных пятнистых карпа. Время от времени иезуит проводил граблями по гравию или кормил рыб. Но большая часть работы происходила в его голове и требовала предварительно очистить сознание. Очищение заключалось в том, что Гото часами сидел по-турецки в дощатом внутреннем дворике, макал кисточку в тушь и водил ею по пальмовому листу. Так или иначе, этот уголок дворца перестал быть рассадником москитов и ядовитых жаб, поэтому королева Гото не трогала. Творения иезуита были сложены в аккуратные стопки, доходившие почти до потолка в его комнатке за внутренним двориком. Свежие рисунки сушились на бельевых веревках. «Везде один и тот же морской пейзаж», — заметил Енох Роад, проходя вдоль вывешенных на просушку пальмовых листьев. Все они изображали мрачные скалы над морем, испещренным странного вида лодочками. «Серия называется «107 видов побережья на пути к городу Ниигата», — подсказал Мойше де ла Круз. «А вот мое любимое — прибой на рифах у Кацумото», — вставил месье Орланг, радуясь, что может поговорить с кем-то на парадном французском. «Столько всего выражено минимумом средств. Не мой упрек нашему барочному стилю». «Тоска зеленая. Мне больше по вкусу атака пиратов в Цусимском проливе», — встрял Джек. «Ты, конечно, можешь предпочитать вульгарную рубку на мечах, но мне больше нравится серия про кораблекрушения, особенно китайская джонка на зыбучих песках и остов рыбачьей лодки на ветвях дерева». «Все его рисунки посвящены опасностям навигации?» — удивился Енох Роад. «А ты видел морские картины про что-нибудь другое?» — спросил Джек. «Вон там висит триптих избиения христиан в замке Хара», — сказал Мойше. «Идемте, отыщем самурая», — предложил Джек. Они поднялись на несколько ступенек в крошечный домишко, который Гото соорудил себе из жердей и бумаги, точнее пальмовых листьев. Его мечи, длинный двуручный и короткий изогнутый, стояли один над другим на деревянной подставке. Джек нагнулся и оглядел тот, что подлиннее. Меч был из коллекции алжирского корсара, но, по словам Габриэля Гото, безусловно выкован в Японии по меньшей мере 100 лет назад. И впрямь форма клинка, тип рукояти, очертания гарды – все было совершенно непривычным и подтверждало гипотезу, что оружие это изготовили в самой загадочной стране мира. Однако сталь, как Джек заметил, и о чем не приминул сказать еще в Каире годы назад, покрывал тот же струистый рисунок, что и все другие клинки узорчатого булата, будь то выкованный в Дамаске ятаган, шамшер из кузницы Тамерлана в Самарканде или китар из долины Вудса. Убедившись в правильности своих воспоминаний, Джек выпрямился и едва не столкнулся лбом с енохом Роатом, только что повторившим его каирское открытие. К превеликому своему удовольствию он увидел в глазах алхимика удивление, сменившееся на миг чем-то вроде благоговейного ужаса. Енох осознал, что это значит. «Давайте послушаем, что скажет сам художник», предложил Джек и отодвинул полупрозрачную ширму. Взгляду его спутников предстал каменистый садик и Габриэль Гото, который сидел к ним спиной, держа в руке кисть с капелькой туши на остром кончике. История Габриэля Гото, рассказанная им Еноху Роуту на церковной латыни. «Я никогда не был в Японии, поэтому знаю ее лишь по рисункам отца. То, что висит в доме, моя жалкая попытка их повторить. От других ты слышал рассказы сложные, как барочный собор или османская мечеть. Мы, японцы, любим простоту, как в этом садике. И я попытаюсь изобразить мою историю несколькими взмахами кисти. И все равно она будет недостаточно лаконична. Те, кто правил Японией, будь то монахи, императоры или сёгуны, издревле опирались на феодалов, каждый из которых отвечал за какую-то территорию, следил, чтобы земли приносили урожай, а народ жил в порядке и довольстве. Феодалы эти звались самураями и, подобно европейским рыцарям, должны были по призыву своего владыки являться к нему с оружием. Мои предки были самураями, сколько мы себя помним. Наши земли располагались в холодной гористой местности, и мы никогда не пользовались особым почетом. Предание повествует, что наш предок разделил владения между двумя сыновьями. Старший получил пахотные земли, младший – камни. От этих сыновей пошли две ветви семьи. Богатая жила в низовьях и покрыла себя боевой славой, вторая обитала в горах и не отличалась ни верностью правителям, ни воинской доблестью. История двух кланов охватывает столетия и не менее сложна, чем история самой Японии. Когда-нибудь в долгом морском путешествии я расскажу ее подробнее. Существенно, что в горах нашли серебро и медь. Было это примерно 200 лет назад, когда сёгун устранился от государственных дел, и Япония надолго стала раздробленной, как нынешняя Германия. Власть ушла из Киото в провинции, к даймё. Это что-то вроде немецких баронов. Даймё постоянно сталкивались и бились между собой, как галька на морском берегу. Более успешные возводили замки. Под стенами замков возникали рынки и города. Рынкам требовались деньги, и каждый даймё начал чеканить свою монету. То было опасное время для воинов, но благодатное для владельцев копий. Как сказали бы мои предки-буддисты, два клана находились на разных сторонах колеса жизни, и колесо повернулось. Воины из низин примкнули к даймё, не стоившему их доверия, и два поколения их мужчин пали в боях, мои предки, горцы, перебрались в замок другого даймё, неподалеку от Осакского залива и Сакай, который в то время был вольным торговым городом вроде Генуи или Венеции. Это произошло 105 лет назад, примерно тогда же, когда в Японию начали заходить португальские корабли. Португальцы завезли христианство и огнестрельное оружие. Мои предки приняли и то, и другое. Тогдашним жителям Сакаи выбор должен был казаться разумным. В гавани теснились европейские корабли с пушками на бортах и христианскими стягами на каждой мачте. К тому же иезуиты учреждали миссии в бедных районах, а земли моих предков, несмотря на серебряные рудники, оставались бедными. Когда по приглашению моего прапрадеда там открыли миссию, крестьяне и рудокопы без колебаний перешли в христианство. Проповедь обращалась к нищим и смиренным, а тамошние жители такими и были. Тогда же мой прапрадед научился оружейному делу и научил ему местных ремесленников. Люди, чьи отцы ковали кирки и лопаты, теперь делали оружейные замки, стоившие в сотни раз больше. Тем временем наши низинные родичи теряли власть над своими крестьянами. Многие землепашцы приняли ненавистное нашим родичам христианство, другие не желали повиноваться господам, утратившим небесный мандат. В те времена часто проводились катанагари, то есть охоты за мечами, когда самураи обыскивали крестьянские дома и изымали оружие. Они начали находить не только мечи, но и ружья. Наши родичи пошли на службу к могущественным людям, стремившимся объединить Японию. Эта история охватывает три поколения и столько же сёгунов. Из них первые два были Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси. Изгибов и поворотов у нее не меньше, чем у горной дороги. Если рассказывать коротко, то они примкнули к Токугава Иэясу, который 100 лет назад выиграл битву при Сэкигахара, отчасти потому, что вооружил свою пехоту ружьями. В той битве мои низинные родичи покрыли себя славой. Позже они вновь отличились при штурме и разрушении замка Осака. Это случилось в лето Господне 1615. Моему отцу было тогда 18 лет. Он вместе с другими воинами защищал замок и семью Тоётоми, последние представители которой были перебиты в тот день. Колесо вновь повернулось. Сёгунат Токугава объявил государственную монополию на чеканку монеты. Мое семейство утратило главный источник дохода. Ружья были запрещены, еще один источник дохода исчез. Торговлю с иностранцами ограничили. Сакаи стал островом, отрезанным от остальной Японии. Но что было для моей семьи хуже всего, христианство объявили вне закона. Мой отец был не единственным христианином на службе у семьи Тоётоми, а Токугава Иэясу считал, что лишь иезуиты и приверженцы Тоётоми, объединившись, способны его победить. И тех, и других истребили. К рождению моего отца в Японии было 250 000 христиан, ко времени его смерти не осталось ни одного. Произошло это не сразу, а постепенно. Началось с казни нескольких миссионеров и иезуитов в лето Господне 1597, а закончилось массовыми избиениями 40 лет спустя. Мой отец практически до самого конца не понимал, что происходит. Его брат вернулся на земли предков, чтобы присматривать за рудниками и тайно исповедовать христианство. Отец остался в Сакаи и некоторое время пытался жить заморской торговлей. Однако сёгун сперва взял ее под свой контроль, потом и вовсе задушил. Португальцам запретили въезд в Японию, поскольку они провозили священников под видом моряков. Сакаи и Киото закрыли для иноземной торговли, открытым остался только Нагасаки и только для голландцев. Эти еретики не стремились спасти японцев от гиенского пламени, им нужны были лишь наши деньги. Так мой отец стал бродячим самураем, ронином, одним из множества ронинов-христиан, оставшихся без покровительства во время описанных событий. Он перебрался на другой берег Хонсю, тот, что обращен к Корее и Китаю, и стал контрабандистом. Отец доставлял в Японию шелк, перец и другие товары и вывозил беглых христиан в Манилу. До той поры у нашей семьи не было никаких связей с Манилой, поскольку мы экспортировали серебро. Если азиатскую торговлю уподобить огню, то серебро будет воздухом, поддерживающим горение, а Манила – мехами. Ибо в Манилу каждый год прибывают галеоны с серебром из рудников Новой Испании. Наши копи не могли с ними соперничать, и на протяжении поколений мы предпочитали торговать с Макао и другими портами на побережье Китая, огромной страны, которая постоянно нуждается в серебре. Но корабли из Макао перестали пускать в Японию, даже в Нагасаки. Ибо оттуда проникали монахи-португальцы, стремящиеся стяжать мученический венец. Те люди в Макао, с которыми вел дела отец, разорились или переехали в Манилу. К тому же от упору он уже не торговал серебром, поэтому он начал совершать рейсы между Манилой и некой контрабандистской бухточкой на севере Хонсю, возле города Ниигата. Слава его достигла Рима, и иезуиты стали прибывать в Манилу из Гоа на западе и Акапулько на востоке и спрашивать его по имени. Отец вез их в Ниигату. Там японские христиане встречали миссионеров и тайными тропами вели в горы, где те проповедовали Слово Божье и служили мессу. А на обратном пути отец вез японских христиан, спасавшихся от гонений. Он доставлял их в Манилу, где к тому времени уже сложилась большая община наших соотечественников-единоверцев. Так продолжалось некоторое время, однако в лето Господне 1635-е Сёгун объявил, что отныне ни один японец не может под страхом смерти покинуть остров, а все японцы за его пределами должны в трехлетний срок вернуться на родину. Ослушников ждала казнь. Через 2 года христианские ронины подняли мятеж на Кюсю и полгода сражались с войсками сёгуна, но в конце концов были уничтожены. Вскоре оставшихся христиан перебили после взятия замка Хара. «Мой отец уцелел благодаря чудесам», явленным различными святыми заступниками. О них я рассказывать не стану, ибо знаю, что ты еретик и не веришь в помощь святых. Он совершил последний рейс в Манилу и женился там на молоденькой японке. Я родился в Маниле через 3 года после того, как Япония закрылась от внешнего мира. Мальчиком я умолял отца показать мне родные края, но к тому времени он был стариком, его судно, изъеденное червями развалиной. Он утешался тем, что рисовал берега, вдоль которых когда-то ходил из Манилы в контрабандистскую бухточку на Хонсю. Моя жалкая мазня, 107 видов побережья на пути к городу Ниигата, лишь убогое повторение его работ. В сравнении с отцовской моя жизнь бедна событиями. Я вырос в Маниле среди японских католиков и нескольких священников-испанцев. Отцы и иезуиты научили меня читать и писать, христианский ронин боевым искусством. Со временем я принял сан и отправился в Гоа, где прожил некоторое время и немного выучил малабарский. Затем меня отправили в Рим. Я увидел собор святого Петра и поцеловал перстень святейшего отца. Я думал, что папа отправит меня в Японию пострадать за Христа, но он ничего мне не сказал. Я был раздавлен и по слабости и гордыне некоторое время колебался в вере. Наконец я вызвался поехать миссионером в Китай, чтобы, возможно, принять мученический венец там. Я сел на корабль, отправлявшийся в Александрию, однако по пути на нас напали берберийские корсары. Я перебил множество врагов, но один из членов нашей команды, желая снискать расположение турок, будущих своих хозяев, сзади ударил меня кофельнагелем по голове. Турки доставили нас в Алжир и казнили предателя на крюке. Мне предложили стать янычаром на корсарской галере, но я отказался, и меня приковали к скамье вместе с другими гребцами. Бумажная дверь отодвинулась. Из темноты за ней показались две эбеновые груди и живот, а следом в комнату вступила их обладательница — Коттакал, королева малабарских пиратов. За ней ушел Даппа, тоже голый по пояс, но с турецкой саблей. Стало понятно, что за бормотание слышалось последние четверть часа из-за бумажной стены. Даппа переводил королеве рассказ Готто. Она была женщина крупная, почти со среднего европейца. Широкие бедра обеспечивали исключительную устойчивость, когда королева стояла босиком на кренящейся палубе. И плодовитость. Она родила 5 дочерей и 2 сыновей. Великолепный круглый живот обтягивала гладкая лилово-черная кожа. Джеку всегда казалось, будто он проваливается в эту черную огромность. По косвенным признакам можно было предположить, что у других возникает такое же чувство. Груди, выкормившие 7, слегка обвисли, но лицо было прекрасно. Круглое и гладкое, если не считать шрама на левой скуле. Затейливо вырезанные губы постоянно складывались в мудрую улыбку, даже усмешку. Ресницы были густые и черные, как щетинная кисть. Голова постоянно словно возлежала на блюде, вернее, на целой стопке блюд, ибо кроме бесчисленных колец и браслетов королева носила множество дисков узорчатого булата, надевавшихся через голову на шею и составлявших что-то вроде блестящего тяжелого воротника. Теперь королева говорила, а Даппа переводил ее слова на сабир. «Когда мы захватили корабль с отцом Габриэлем, Даппой и Мойши, ибо Джек Шафто и остальные, не обладая мужеством этих троих, струсили и прыгнули за борт, подобно перепуганным крысам». Джек низко поклонился и пробормотал. «Как всегда, искренне рад видеть, Ваше Величество». Однако королева, не обращая на него внимания, продолжала. «Так или иначе, мои люди хотели предать их смерти, желая мне этим угодить. Однако отец Габриэль обратился ко мне с речью, которая угодила мне еще больше, и я сохранила им жизнь». «Что он сказал?» — спросил Енох Роад. «Он сказал... Вы вправе отрубить мне голову, но тогда вы не узнаете, как бродяга по имени Ртуть отомстил франкскому герцогу в Каире и похитил целый корабль мексиканского золота. Посему я велела ему перед смертью поведать эту историю. Он поведал, но на самом деле он говорил о том, что вместе со своими товарищами будет полезнее мне в качестве рабов, нежели в качестве обезглавленных трупов в водах Камбейского залива». «Ваше Величество, сделали мудрый выбор», — сказал Енох Роад. «Я часто в этом сомневалась», — отвечала королева-пиратка. «Даппа — полиглот, что, как он объяснил, означает человека, хорошо владеющего языком, и нашел не один способ угождать мне при помощи языка. Габриэль Готто устроил хороший, пусть и странный сад. Мойше только даром ел мой хлеб. Много раз мои советники предлагали продать их поодиночке за полцены. Несколько раз я была близка к этому, ибо в Го и Малаки есть превосходные невольничьи рынки. Однако, когда Джек Шафто получил от великого могола Джагир, все переменилось, и началось строительство корабля. Вскоре даже самые недоверчивые мои капитаны спорили за честь добыть для него мачты. «Я как раз гадал, откуда они возьмутся». «Идем со мной, о податель вооружений», — проговорила королева Коттакл и зашагала через бумажный домик Габриэля Готто. Она двигалась так стремительно, что поднятый ею ветер срывал сухие пальмовые листы со стопок законченных работ. Мрачные картины кораблекрушений кружились и медленно опускались в тяжелом воздухе. Среди них Джек заметил письма, написанные, как он догадывался, японскими иероглифами. Они были на рисовой бумаге и выглядели изрядно потрепанными, как если бы проделали долгий путь. «Какие вести от твоих собратьев по кисти в Японии и Маниле?» Лицо Габриэля Готта не выразило никаких чувств. Он лишь слегка повернулся к Джеку. «Обычно я не жду от тебя живого интереса к событиям в Японии или жизни христианских ронинов в Маниле», — резко отвечал он. «Однако теперь я вроде как король и должен расширять круг своих интересов. Так что уж, сделай милость». «Сёгун по-прежнему копит серебро для внутренних нужд. То есть голландцев в Нагасаки заставляли брать за товары золотыми монетами. Однако в последнее время он установил такой низкий курс золота к серебру, что голландцы вынуждены принимать оплату огромным количеством меди». Габриэль сделал паузу и посмотрел на Джека, словно ожидая увидеть на его лице непонимание или скуку. Они шли за остальными через двор, где индуистские башки утопали в цветущей зелени, а от мелодично звенящих фонтанов струились прозрачные ручейки. «Не томи душу, рассказывай!» «Все связанное с деньгами контролирует семья Мицуи. Они основали то, что вы назвали бы банкирским домом». «Я так понимаю, ты связался со своими родичами, владельцами рудников?» «Откуда ты знаешь?» «Ну, если золото обесценилось, то это очень важно для тех, кто владеет медными копьями». Габриэль Готто, явно потрясенный тем, что его раскусили, промолчал. Они вошли в покои Коттакл и теперь шли за ней покрытой галереей. Королева беседовала с енохом Роатом, но у Джека сложилось впечатление, что в паузах, покуда Даппа переводит, енох прислушивается к их разговору с Готто. Иезуит продолжал. «Раз у тебя пробудился столь неожиданный и необъяснимый интерес к колебаниям японской валюты, то я предупреждаю, что все очень сложно. Сёгун провел на самом деле несколько девальваций, стремясь извлечь больше металла из земли, что, по его мнению, вызовет такой же рост производства. По крайней мере, так видится с точки зрения горняка, единственной для меня доступной». Они поднимались по каменной лестнице навстречу току прохладного, пахнущего солью воздуха. «Объясни, в чем еще сложности?» — сказал Джек. — «Ты, вероятно, воображаешь, будто мои родичи по-прежнему добывают руду на землях, полученных столетия назад. Однако мы утратили их в ходе пертурбаций, о которых я рассказывал. Мои уцелевшие родственники бежали на север, ближе к контрабандистским портам и дальше от Эдо. В Эдо сейчас миллион жителей». «Город не может быть таким большим». «Это величайший город мира и не место для христиан». Они выбрались наверх и оказались в комнате с балконом. Отсюда, с самой высокой точки дворца, можно было видеть обвитый лианами утес и гавань, где покачивался на якорях почти весь пиратский флот королевы. Корабли словно висели в воздухе. Так прозрачна была вода. Под килями стайки рыб проносились средь коралловых построек. «Смотрите!» — воскликнула королева, простирая унизанную браслетами руку. Вообще-то она сказала что-то по-малабарски, но, очевидно, это значило «смотрите», и Даппа даже не потрудился перевести. Внизу происходила какая-то странная операция. Четыре лодки были попарно соединены довольно длинными брусьями, так что получились два катамарана. Они следовали на некотором удалении один от другого, а на брусьях между ними покоился исполинский ствол, гладко оструганный и выкрашенный в ржаво-красный цвет. Джек услышал, как Даппа по-английски обратился к Еноху Роту. «В обычных обстоятельствах я не посмел бы лезть к вам с советами касательно чего бы то ни было, а тем паче по поводу этикета. Однако настоятельно рекомендую вам, сэр, не спрашивать королеву, где она добыла мачту». «С благодарностью принимаю совет», — отвечал Енох Роад. Очевидно, мачту доставил один из кораблей королевы, европейской постройки фрегат. Он был самым большим в гавани, но значительно меньше того, что строился на берегу в Далекоте, и гораздо короче мачты. Очевидно, она выдавалась из носа и с кормы, пока ее не перегрузили на катамараны. Половина гребцов налегала на весла, половина орудовала черпаками. Струи воды летели во все стороны, чтобы со следующей волной вновь перехлестнуть через планширь. Джек гадал, уж не стали ли они свидетелями бедствия, пока не услышал, что люди в лодках и на берегу смеются. Он вновь повернулся к Габриэлю Готта. «Но если твои родичи превратились в бродяг, откуда они столько знают о девальвации и почему пишут на рисовой бумаге?» «Коротко можно ответить так. Они прикованы все к тому же колесу бытия, и оно повернулось». «Сёгун хочет извлечь металл из земли, поэтому дому Мицуи нужны твои двоюродные братья и племянники». «Сёгуна заботит и другое. Далеко на севере русские наступают. Раньше это были авантюристы и скупщики пушнины с Камчатки, Курильских и Алеутских островов. Однако теперь в России новый царь по имени Петр, и о нем идет грозная слава. Он даже отправился в Голландию учиться кораблестроению». «Я про этого Петра слышал», — перебил Джек. «Ян Вроом работал с ним бок о бок. Петр звал его в Россию строить корабли, но Вроом предпочел более выгодный контракт и более теплый климат». «Так или иначе», — продолжал Габриэль Готто, «слава Петра достигла ушей сёгуна. Очевидно, рано или поздно Россия начнет угрожать Японии. Когда этот день наступит, Япония будет беззащитна против выстроенных по голландскому образцу кораблей Петра и обученных альджебре пушкарей. Если только мы не закрепимся на севере Хонсю и на обширном острове еще дальше к северу, в диком краю, населенном голубоглазыми дикарями и называемом Эдзо или Хоккайдо». «Итак, твоя семья дважды нужна сёгуну. Вы умеете добывать медь и готовы переселиться на север». Габриэль Готто промолчал, что, по мнению Джека, означало «да». «Скажи, если сёгун так обеспокоен военной угрозой, не смягчил ли он запрет на огнестрельное оружие?» «Он выписывает из-за границы книги рангаку, то есть голландских наук, чтобы узнавать обо всех новшествах в артиллерии и фортификации. Однако запрет на ружье не будет снят никогда», — твердо сказал Габриэль. «Меч — символ благородства, главное отличие самурая. Сколько самураев сейчас в Японии? В отношении к остальному населению между 1 к 10 и 1 к 20. И только в Эдо живет 1 000 000 душ? Так мне говорили. Значит, от 50 до 100 тысяч самураев в одном только городе? И у каждого есть меч? 2. Длинный и короткий. Разумеется, у некоторых не по одной паре. Ясно. И дамасская сталь ценится так же, как и везде. Мы закрыты от мира, но не невежественны. И где японские оружейники добывают такую сталь? Габриэль Гота резко вздохнул, как будто Джек вперся в его садик и наследил грязными ногами на белом гравии. Это великая тайна, и с ней связано множество легенд, сказал он. «Ты знаешь, что большинство японцев – буддисты?» «Конечно», – отвечал Джек, который сейчас впервые об этом услышал. «Буддизм привезли из Индии, как и многие другие древнейшие наши традиции, например, чай». «И сталь», – подхватил Джек, – «которую лучшие оружейники Японии столетиями получали оттуда в виде маленьких яйцевидных слитков с отчетливым сетчатым рисунком». Впервые на памяти Джека Габриэль Гота не смог скрыть изумления. «Откуда ты знаешь?» Узкий конец исполинской мачты въехал на берег. Вымокшие гребцы выпрыгнули из первой пары лодок. Команда второго катамарана лихорадочно орудовала веслами, пытаясь развернуть мачту так, чтобы ее можно было вкатить на берег. На первый взгляд казалось, будто она не двигается, и все же она поворачивалась. Медленно, как минутная стрелка, и неотвратимо, как загадочное колесо, о котором говорил Габриэль Гото. «Ты хочешь вернуться на родину, которой никогда не видел?» сказал Джек. «Это ясно как день». Габриэль Гото закрыл глаза и повернулся к Локодивскому морю. Ветер трепал его длинные волосы и раздувал кимоно, словно цветной парус. «Когда я мальчиком смотрел, как отец рисует побережье у Ниигаты, он вновь и вновь повторял, что в Японию нам теперь путь заказан, и места эти мне суждено увидеть лишь на бумаге. И большую часть жизни я верил, что так оно и есть. Однако позволь рассказать, как я стоял в соборе святого Петра, дожидаясь очереди поцеловать перстень его святейшества. Я смотрел на потолок, великолепно расписанный художником по имени Микеланджело. Ни в латыни, ни в английском, ни в японском нет слов, чтобы описать величие этих фресок. Потому-то они и там, что порою живопись говорит больше слов. В одном месте небесный отец тянется пальцем к Адаму, чья рука простерта вверх, вот так. Между пальцами отца и сына есть промежуток, и что-то промелькнуло в нем, что-то неуловимое, что-то такое, чего не в силах изобразить даже Микеланджело. Оно передалось от отца к сыну, и сын пробудился, исполнился сознание и цели. Когда я увидел это в соборе святого Петра, озарение настигло меня, преодолев разделяющий нас с отцом промежуток в годы и мили. Впервые я понял, что хотя словами он запрещал мне возвращаться в Японию, рисунками он говорил, что я должен вернуться, и теми же рисунками давал мне средства в нее попасть. Ты хочешь сказать, что 107 видов побережья на пути к городу Ниигата своего рода лоцией, чтобы ты смог вернуться? Это лучше, чем лоция, произнес отец Габриэль Гото, член общества Иисуса. «Это живая память!» Полгорода бросило потешное сражение, чтобы вкатить мачту на берег. Вскоре привели и 3 слонов. В подзорную трубу, которая до того, как попасть к королеве пиратов, наверняка принадлежала какому-нибудь португальскому капитану, Джек видел, как его сыновья, полуголые и покрытые синяками, вместе с молодыми наярами вытаскивают мачту на берег. Затем ее, увитую гирляндами цветов и утыканную ароматическими свечами, торжественно пронесли по городу и уложили на центральной площади, где немедленно начался праздник. В прежние времена Джек был бы в центре веселья, а сейчас, предоставив сыновьям развлекаться за него, весь вечер проговорил о делах с Енохом и другими сообщниками. На следующее утро весь город спал, за исключением сторожей и уборщиков неприкасаемых. Джек думал, что сыновья завалились где-нибудь под пальмой, но сколько ни ходил, не смог их найти. Начался отлив. С кораблей окликали его по имени. Джек поднялся в крепость, намереваясь разбудить мсье Орланка и попросить, чтобы тот попозже отыскал Джимми с Денни. Однако по пути к комнате гугенота он уловил вулканические эманации из королевиной спальни и, движимый любопытством, свернул в ту сторону. У косяка стояли не один, а два комплекта оружия – европейские мушкеты и абордажные сабли. Глухие стоны и бормотания из-за двери убедили Джека, что ребята отыскали такие пресловутые восточные излишества. Хотя чем они отличаются от западных, сказать было трудно. Ну что ж, пусть живут своей жизнью, а Джека звала своя. Два судна королевы Коттакл покинули с отливом гавань и сразу повернули в разные стороны. То, на котором был Джек, держало путь на юг к мысу Комарин, на кончике Индостана, чтобы оттуда двинуться на север через какой-нибудь из проходов в Адамовом мосту, цепочке рифов и островков между материком и островом Серендип. Дальше было уже рукой подать до того места, где на побережье у Деликота строился корабль сообщников. Вообще-то, капитан собирался грабить торговые корабли у голландских поселений Тегнопотам и Негопотам, а также у английских Тракенбара и Форт Сент-Дэвида, но согласился высадить Джека чуть севернее, в его Джагире. Енох Рот тем временем плыл на другом судне в Сурат, где ждал его торговец-датчанин, доставивший пушки в качестве балласта и теперь торопившийся загрузить вместо них селитру и ткань. Через 3 месяца Джек из монарха вновь превратился в бродягу на харчах у королевы малабарских пиратов. Они с Ван Крюйком, Яном Вромом, Сорендранатом, Патриком Таллоу и несколькими голландскими мастерами прибыли в гавань королевы Коттакл на чем-то более или менее напоминающем корабль. Корпус был покрашен, палубы на месте, в трюме лежал балласт, на носу стояла временная фок-мачта, позволявшая медленно ползти вдоль берега с попутным ветром. Орудийные порты были задраены наглухо. Пути вокруг мыса Комарин беззащитный корабль сопровождали, а порой и буксировали 4 пиратских судна из флота королевы. Он еще не получил имени, церемонию отложили до того дня, когда мачты и пушки установят, а сообщники соберутся вместе. Пушки уже прибыли и лежали на бревнах недалеко от берега. Джек, по дурной привычке смотреть на все глазами подневольного работяги, тотчас подумал, что перетаскивание их из корабельного трюма на теперешнее место, сразу за первым рядом пальм, потребовало неимоверных затрат человеческого труда, может, не таких, как строительство пирамид, но все же достойных того, чтобы остановиться и уважительно присвистнуть. Напротив, Ван Крюйк прошел мимо пушек, не удостоив их взглядом, и ни разу не сбавил шаг, чтобы раскурить трубочку, пока не добрался до мачт, сложенных бок о бок в центре города за храмом Кали. Он внимательно посмотрел, как они уложены и не соприкасаются ли с землей. Затем оглядел с узких концов, проверяя, нет ли изгиба, и простучал по всей длине рукоятью пистолета, слушая, как отдаются удары в древесине. Голландец сурово хмурил брови над трещинами, словно ожидая, что они сожмутся под его яростным взглядом, задумчиво трогал следы от трения канатов, столкновения с реями и вмятины от пуль. Сперва он был близок к панике, так боялся, что мачты окажутся негодными, но постепенно страх отпустил, сменившись будничной озабоченностью и легкой досадой, постоянными спутницами каждого капитана. Наконец Ван Крюйк остановился у шпора грот мачты и некоторое время его разглядывал. Ни с какого места мачта не представала с такой очевидностью тем, чем была на самом деле. Исполинским стволом, скорее всего, из девственных лесов Америки. С боков ее природу отчасти скрывали труды плотников и железные обручи, выкованные в какой-то далекой кузнице и еще горячими насаженные на ствол, как кольца на палец, чтобы, остыв и сжавшись, они врезались в древесину, стали ее частью. Здесь же, на исполинском спиле, высотою почти в рост Ван Крюйка, годичные кольца были видны даже под слоями смолы и краски. Капитан дважды осмотрел его, пока обходил мачты, и не заметил ничего недолжного. Однако в третий раз он подошел ближе и принялся стучать по комлю рукоятью пистолета. Послышались глухие «ту-ту», потом звонкое «тун» и мгновение спустя яростный вскрик голландца. «Что стряслось? Палец зашиб?» — осведомился Джек. Тем временем Ян Вроом уже бежал из-за деревьев, по-голландски спрашивая Ван Крюйка, уж не гниль ли тот нашел в сердцевине мачты. Ван Крюйк смотрел на проблеск желтого металла в основании могучего ствола и, казалось, не верил своим глазам. У моряков есть давний обычай при установке мачты закладывать под нее монету. Наверное, чтобы задобрить морских богов или оплатить дорогу в будущую жизнь, когда корабль со всем экипажем погрузится в пучину волн. Обычно вес мачты вдавливает монету в дерево. У мачт, которые ставили по нескольку раз, в основании столько же монеток. У этой конкретной их было три, но все закрашены. Ван Крюйк рукоятью пистолета только что сбил с одной аккуратный кругляшок краски, и теперь на задворках храма Кали в Малабаре Джек Шафто, Отто Ван Крюйк, Ян Вроом и быстро растущая толпа любопытных наярских мальчишек таращились на золотой профиль короля Людовика XIV французского. «Воистину, монетный мастер был беспардонный льстец», — сказал Джек. «Живьем, он и вполовину не так хорош». Ван Крюйк бросил пистолет, выхватил из-за пояса кинжал и набросился на монету. Джек видел, что он хочет выковырять ее из дерева, но руки от ярости дрожали так, что острие никак не попадало в нужное место. Подбежавший Ян Вроом, который был на две головы выше Ван Крюйка, заломил ему руки за спину с криком «Не трожь! Дурная примета!» Настолько Джек голландский разбирал, а вот ответ Ван Крюйка не понял. Наверное, это была некая интегральная формула удачи, по которой святотатственное извлечение монетки сулило меньше бед, чем золотая образина Луя, навеки вмурованная в самое сердце честного протестантского судна. Джек внимательно посмотрел направо, налево и за спину. Не подползает ли к нему кобра или крокодил? Обычная предосторожность в этих краях. Потом с опаской обошел сцепившихся голландцев, вытащил пистолет и ударил рукоятью по второй монетке. Краска отскочила. Перед Джеком была английская гинея с профилем Вильгельма Оранского. Еще удар, и на солнце сверкнул испанский дублон с королем Карлсом II. «Господи, он еще жив?» — изумился Джек. 20 лет назад все ждали, что он не сегодня-завтра утопнет в собственных слюнях». Ван Крюйк немного успокоился, и Вром ослабил хватку, хотя руки его все же не отпустил. «Если я не слишком ошибаюсь, испанцы изготовили эту мачту в Америке для Манильского галеона. Английские приватиры захватили корабль с сокровищами или подобрали его обломки после урагана. Позднее они имели несчастье встретить в море французский флот. Поклон моему старому приятелю герцогу Даркашону». Говоря, Джек поочередно указывал дулом на монеты. «Французы отправились на восток сопровождать торговые суда компании «Дис Инд». Что уж с ними стряслось, бог ведает. Так или иначе, колесо вновь повернулось. Подробнее о колесе можете расспросить нашего нового лоцмана, отца Габриэля Готто. И мачта теперь наша. Так что давайте нахрен подложим под нее рупию и в путь». «И все равно, мне это не нравится», — пробормотал Ван Крюйк и выпустил по золотому луидору залп слюны. Он метил высоко, но бурый от табака плевок скатился по монете, словно клуб дыма, помрачивший солнечный лик. Сперва погрузили пушки, что потребовало немеренного труда, но позволило скоротать время, покуда месье Орланг, Вреш из Фахнян и Мойши де ла Круз путешествовали в долину Вудса и обратно. Торг оказался делом тонким и кропотливым, требующим не меньше сноровки, чем превращение речного песка в узорчатый булат. Перевести золото на север, а остальные яйца на юг через частью враждебные территории, было ничуть не проще. Потребовались многочисленные взятки и эскорт вооруженных наяров. Джимми и Дэнни вернулись из поездки, обогатившись бесчисленными байками о стычках и перестрелках в джунглях и в горах. Однако наступил день, когда корабль достаточно осел под весом пушек, ядер, слитков Вудса и других тяжелых предметов. Теперь можно было ставить мачты без риска, что он перевернется. Все сочли, что это самый подходящий день для крещения. Джек приготовил бутылку пенистого вина из провинции Шампань, купленную за баснословные деньги у французского торговца в Сурате. Сообщники встретились у реки, где все три мачты, связанные вместе, были уложены на плот из более легких бревен. Река тащила их к морю, и плот натягивал веревку, привязанную к дереву в нескольких футах выше по течению. Два молоденьких крокодила, ярда по два длиной, выбрались на мачты и грелись под утренним солнышком. Стоя на причале над упомянутыми рептилиями, Джек видел дальше по течению украшенную цветами барку, мангровые заросли вдоль реки и гавань, где покачивался на якорях их корабль. Он был еще без мачт, но из каждого орудийного порта выглядывало по пушке. Артиллеристы приготовились дать салют. Остальные сообщники, одетые по-праздничному, уже сидели в королевской барке. Джек — нет. Королева сказала, что по нашим традициям он должен подняться на борт последним, после нее. А она по-прежнему беседовала на пристани со своей свитой. Время от времени наяры из ее окружения с любопытством поглядывали на Джека. Даже сама королева разок покосилась в его сторону. Во время своего первого государственного визита в Малабар 3 года назад он приглянулся королеве так же, как она ему. Через день-два жаркого флирта Джек прислонил янычарскую саблю у дверей монаршей опочивальни. Он исходил из, как выяснилось впоследствии, опрометчивого допущения, будто королева знает, за что его зовут Куцым Хером, но знакома с определенного рода индийскими книгами, другими словами, что при ее опытности его изъян не помех. Если коротко пересказать длинную историю, которую Джек сильнее всего желал бы забыть, то свидание обернулось куда большими неприятностями, чем он мог ожидать. Выяснилось, что с индийскими книгами все не так просто, что существуют еще более мудреные книги, о которых Элиза не знала или, по крайней мере, не сочла нужным упомянуть, что книги эти различают, помимо мужского и женского, множество полов, в том числе различные категории гермафродитов, что каждая из категорий не просто самостоятельный пол, но и отдельная каста, обязанная, как прочие касты, соблюдать некие строгие предписания, что, согласно переводу этих древних писаний на малабарский, Джек принадлежит к такой-то андрогинной касте, посему должен был носить платье определенного цвета и покроя, чтобы все и каждый знали, кто он, и обходились с ним лучше или хуже в зависимости от собственной касты. Королева Коттакл относилась к высокой касте, члены которой, очень мягко выражаясь, не имели обыкновения ублажать в постели гермафродитов. Англо-малабарские отношения были отброшены на столетия назад. Мойша и прочие сообщники, оставшиеся в рабстве у королевы, потратили добрую часть года на извинения. Джек прятал от королевы глаза, а она за все время не сказала ему и 10 слов. Он стал своего рода парией, неприкасаемым в постельном и общественном смысле. Джек размышлял на эту самую тему, наблюдая, как третий крокодил постарше выбирается на бизань-мачту, когда внезапно осознал, что королева обратила к нему, хоть и через Даппу, целое связное предложение. Она взошла на барку и теперь стояла лицом к Джеку. Остальные сообщники в европейских костюмах, париках, халатах и кимоно сидели за ее спиной и слушали с явным любопытством. «Золото мое, бродяга, а не твое. Смел ли ты помыслить иначе?» Перевел Даппа. Потом добавил от себя. «Она употребила гораздо более уничижительное выражение, но...» «Понимаю, ты щадишь мои чувства. Скажи королеве, что она отняла у нас золото честно-благородно, в точности как мы у вице-короля, и я никогда по-другому не считал. Даппа, как ты думаешь, у нее женские дела или что?» Королева отвечала. «Тогда почему ты вознамерился меня обмануть и уплыть за горизонт на корабле, в который я столько вложила?» «Даппа, ты не ознакомил Ее Величество с основными принципами судовладения? Должен ли я объяснять ей систему паёв? Должен ли напоминать, что почти вся команда будет из малабарцев? Что с нами отправляются оба ее сына? И вообще, какая муха ее укусила?» «Скорее всего, у нее и впрямь женские дела», — отвечал Даппа. «И еще она немного не в духе, потому что отпускает мальчиков от своей юбки». Королева двумя руками осторожно сняла с шеи металлическое украшение, диск узорчатого булата, похожий на блюдо с дыркой посередине. Она подвела его к животу и, развернувшись к Джеку боком, выбросила руку вперед. Стальное кольцо просвистело в воздухе, едва не задев Джека, и пугающе глубоко вонзилось в ствол дерева. «Хватит говорить друг с другом! Говорите со мной!» — потребовала королева, снимая второй диск. Все в радиусе 100 ярдов вздрогнули. Однако Коттакл метила ближе, в трос, которым была привязана ее барка. Булатное кольцо рассекло трос без всяких усилий, словно прошло через солнечный луч и булькнуло под воду. Лодка медленно поплыла от пристани. Джек краем глаза заметил какое-то движение и повернулся к мачтам. Они тоже плыли. Королева первым броском перебила веревку, крепившую их к дереву. Третий диск, крутясь, вонзился в грот-мачту рядом с бухтой троса, к концу которого был привязан груз. «Смотри на трос!» — приказала королева. «Если бросишь его своим друзьям в мою барку, ваши мачты спасены. Если нет, их вынесет в море, и все вы останетесь моими рабами до скончания дней». «Ты уверен, что ты перевел правильно?» — спросил Джек. «Я перевел слово в слово», — отвечал Даппа, нервно глядя на уплывающие мачты. «Если я верно улавливаю основной смысл, она хочет, чтобы я проплыл через кишащую крокодилами реку?» «Судопроизводство здесь не очень развито», — объяснил Даппа. «Существует лишь одна его форма — суд Божий». «Меня судят? За что?» «За провинности, которые ты можешь совершить в будущем. То есть проверяется твоя честность. Иногда обвиняемый должен пройти через огонь, иногда проплыть через кишащую крокодилами реку. Говорят, зрелище незабываемое. Возможно, поэтому обычай настолько живуч. Я смогу рассказать тебе множество красочных подробностей, когда ты выберешься живым». «Если я выберусь живым». «А сейчас, пожалуйста, сделай что-нибудь». Едва королева начала швыряться смертоносными украшениями, человек шесть наяров запрыгнули в барку и навели на сообщников мушкетоны. Тем оставалось лишь сидеть смирно, как прихожанам в церкви, и смотреть на Джека. Тот не в первый раз удивился, что после Каира все ждут решительных действий именно от него. В другой жизни и в иных обстоятельствах они могли совершать поступки и вести людей за собой. Однако собери их вместе, поставь в трудное положение, и они разом поворачиваются к Джеку, мол, давай, вперед, а мы за тобой. Это-то, если подумать, и приметила королева Коттакл, столь сведущая во всем, что касается людей на боевых кораблях, столь отсталая в вопросах судопроизводства. Вероятно, потому именно Джеку, а не Ван Крюйку или Мойше, выпало испытание судом Божьим. Его признали вожаком после Каира. Однако в Каире Джек действовал так, потому что без противоречия разыскал его в хан Эль-Халили и убедил не соглашаться на разумные условия другой стороны, а убить герцога и потом расхлебывать последствия. Все, что произошло после, выросло из тех мгновений. Это Джек понимал. Одна беда, упомянутый бес не последовал за ним в Малабар. Или последовал, но угодил в плен к пиратам, и теперь, надо думать, в какой-нибудь пыльной восточной стране подстрекает азиатов к опрометчивым выходкам. Так или иначе, бес отсутствовал. А Джек, который в прежние годы, не задумываясь, прыгнул бы в реку, врос в землю, словно старое баньяновое дерево, ушедшее в нее миллионами корней. Слишком много было аргументов за то, чтобы не прыгать в реку, кишащую крокодилами. Товарищи смотрели на него с королевской барки. Некоторых из них Джек любил, как никого на свете, исключая Элизу. Однако войны, увечья, рабство и бродяжничество ожесточили его сердце. Он отлично знал, на любой галере в Средиземном море многие невольники заслуживают свободы ничуть не меньше Ван Крюйка, Мойше и остальных, однако никогда ее не получат. Так стоит ли рисковать жизнью ради этой кучки людей? В барке были его сыновья, Джимми и Дэнни. Даже не смотрели на отца, а сидели сделанно скучающими лицами, уверенные, что он, как всегда, их подведет. Енох тоже был в барке. Рано или поздно Енох выберется с Малабара. Возможно, через 100 лет, но Енох вернется в Европу и расскажет, как Джек струсил и в итоге прожил остаток дней храмовым наложником гермафродитом. Джек словно со стороны увидел, что бежит по берегу. Мачты уже успели отплыть на заметное расстояние. Путь Джеку преграждали мангровые заросли, образующие на краю деревни что-то вроде естественного волнолома. Однако сквозь них была проложена тропинка, где местные жители по выступающим корням над затхлыми бочажинами пробирались к реке добывать рыбу сетями или острогами. Пробегая через двор тростникового домишки, Джек сгреб за шею двух кур. Еще ему на глаза попалась бамбучина, по слухам, такой можно разжать крокодилу пасть, так что Джек подхватил ее тоже и сунул себе под мышку. Потом так быстро, как только можно прыгать по скользким корням, сжимая в каждой руке по курице, он выбрался на берег. Мачты как раз проплывали мимо. Они достигли того места, где река разливалась и становилась мельче. Здесь течением намыло подводную илистую отмель. Джек молился, чтобы мачты на ней застряли. Но, разумеется, этого не произошло. Приспешники королевы Коттакл сделали плот из самых легких бревен. Мачты были в 10 футах от него и двигались со скоростью неспешно идущего человека. Мутную гладь реки нарушали лишь глаза и ноздри, отстоящие на пугающе большое расстояние от глаз. Джек прикинул, что крокодилов 8-12. Они тоже заметили его и теперь медленно приближались. Все шло примерно так, как задумывала королева. Через несколько минут плот вынесло бы с отмели, а на быстрине Джек бы его не догнал. Мачты следовало остановить здесь, на мелководье, где как раз и обитали крокодилы. Джек на пробу бросил им первую курицу. Она не упала и не полетела, но некоторое время шла по воздуху, потом черпнула крылом и затормозилась о воду. Клюв на миг вскинулся, выпустив резкий квохт. Тут из воды появилась верхняя челюсть размером с трактирную скамью. Джек увидел ее лишь мельком. Курица пропала, как пламя свечи, когда ее окунут в воду. Подобно французам, крокодилы следовали своей природе, не видя надобности в притворстве или оправданиях, и потому держались с величавым сознанием собственного достоинства, которым Джек отчасти даже восхищался. Он лишь предпочел бы более теплокровных врагов. Впрочем, если подумать, королева Коттакл принадлежала к теплокровным и даже, кто бы усомнился, к млекопитающим. Это было так же верно и очевидно, как то, что она ему враг. Выходило, что разница несущественна. Джек не мог придумать ничего лучше, чем кинуть вторую курицу в другую сторону, чтобы на время отвлечь крокодилов и рвануть к мачтам. Для этого надо было переложить ее в правую руку, а бамбучину в левую. Только сейчас он заметил на конце палки металлический наконечник с загнутым зубцом. Это был гарпун. К другому концу была привязана веревка. Джек, сам того не замечая, тащил ее за собой. Теперь он хорошенько дернул. Узел на конце веревки, завязанный, чтобы она не выскальзывала из рук, подпрыгнул на коряге, и Джек поймал его в воздухе. Через 10 секунд курица уже болталась на хвосте гарпуна, схваченная удавкой за шею. Джек зашвырнул ее в воду, на середину промежутка между собой и мачтами, где крокодилов пока не было. Те, естественно, устремились к добыче. Бугорчатые хребты скользили под водой, не нарушая темную гладь. Джек, не теряя времени, забежал в воду и, зайдя по пояс, перебросил острогу через мачты. Она плюхнулась в воду по другую сторону плота. Во всяком случае, так Джек рассудил по звуку. Следить за ее траекторией он не мог, потому что два крокодила уже карабкались друг на друга, торопясь до него добраться. Джек отбежал в заросли и, прежде чем вновь обернуться к реке, выхватил ятаган. Вторую курицу уже заглотил, не жуя, огромный старый крокодилище. Веревка теперь тянулась от его пасти через плот к бамбуковому древку. Мачты продолжали плыть. Острогу заволокло на них, так что она, в конце концов, зацепилась наконечником за трос, которым были связаны бревна. Что чувствовал крокодил, когда веревка натянулась и потащила курицу обратно, Джек мог только догадываться. Вопрос о том, что думала курица, которая в каком-то смысле могла еще оставаться живой, следовало предоставить метафизикам. Внешние следствия были таковы. Мачты перестали двигаться, а крокодил разозлился. Джек предполагал, что очень большой и очень старый крокодил гордится своей работой, тем, что глотает и переваривает без разбора, и должен был расценить попытку выдернуть еду у него из желудка как тяжкое оскорбление. В общем, крокодил возмущенно забил хвостом, и тут случилось то, на что Джек не рассчитывал, но что оказалось ему в высшей степени на руку. Остальные крокодилы услышали плеск и ринулись к нему со всей возможной и, надо сказать, пугающей быстротой. Джек, зная, что второго шанса не будет, вбежал в воду, половину расстояния он преодолел по дну, потом оно ушло из-под ног. В башмаках из саблей плыть было невозможно. Джек стянул один башмак и уже собирался выпустить из рук, когда что-то заставило его обернуться. К нему приближался крокодил. Джек бросил в него башмаком, который исчез так же быстро, как курица. Через несколько мгновений второй башмак отправился вслед за первым. Джек тем временем стаскивал с себя пояс, на котором висели ножны. Пояс полетел в крокодила и пропал в его пасти. Саблю Джек метнул в плот, и она на удачу воткнулась в мачту. Он взмахнул ножнами, словно собираясь бросить их вслед поясу и башмакам. Крокодил, устремив на него щелевидные зрачки, распахнул пасть, чтобы схватить добычу, и Джек, не выпуская ножен из рук, втолкнул их между огромными челюстями, как распорку. Напрасно он рассчитывал, что противник так и останется с открытой пастью. Ножны доставили тому лишь несколько неприятных мгновений, однако, как Джек уже не раз убеждался на примере других противников, порою большего и не требуется. Пока крокодил избавлялся от досадной помехи во рту, Джек разоблачился. Пока другой крокодил заглатывал его одежду, доплыл до мачт. Пока два крокодила спорили за право первым его схватить, выбрался на плот и выдернул из мачты саблю. К плоту стремительно так, словно его тянули на буксире за парусным кораблем, приближался молодой крокодил. Он с разгона преодолел половину фок-мачты, и Джек аккуратно снес ему голову. Туловище рухнуло в воду и стало пищей другим крокодилам. Второй взмах сабли перерубил веревку гарпуна, и мачты вновь двинулись по течению. Вскоре они миновали подводную отмель и вплыли в гавань, медленно вращаясь в невидимом водовороте. Здесь же была и королевская барка. Со второй попытки Джек добросил веревку до товарищей, и те, сматывая ее, подтащили мачты вместе с ним, как рыбину. Джек успел обгореть, однако экваториальное солнце казалось целительным бальзамом в сравнении со взглядом королевы Коттакал. «Я оценил мудрость вашей традиции, о королева», сказал Джек, когда его плот приблизился к барке. «И один на тысячу не вышел бы живым из этого испытания. А насколько я могу судить, один на тысячу — нормальная пропорция честных людей в любом сообществе». Однако здесь его речь грубо прервал вопль почти всех сидящих в лодке. Джек обернулся и увидел исполинского крокодила. Добрых 20 футов с походцем, который не столько взбирался на мачты, сколько вдавливал их в воду своим весом. Рептилия надвигалась, скользя брюхом по притопленной древесине. Но тут с неба дождем посыпались шафто. Джимми и Дэнни запрыгнули на плот между Джеком и крокодилом. Ребята замахали веслами перед пастью крокодила, который продолжал вползать на мачты, будто весла — французские батоны. Он наверняка позавтракал бы младшим шафто и закусил Джеком, но тут наяры в барке открыли огонь из мушкетонов. Через мгновение малабарские небеса разорвала долгая, раскатистая череда громов. Джек повернулся и увидел, что новый корабль скрыт дымной пеленою, из которой во все стороны бьет свет. Канониры, не поняв, что происходит, салютировали королеве и командному составу своего корабля. Плот под ногами скакнул вверх, всплывая из воды. Джек, повернувшись туда, где только что лежал крокодил, увидел лишь брызги крови. Пушки крепости тоже палили. Королева встала, чтобы принять адресованные ей почести. Неожиданный поворот событий застал ее врасплох, но, как хорошая монархиня, она умела принимать странные вердикты фортуны и крокодилов. Джек, в одолженный у наяров набедренной повязки, поднял бутылку шампанского и приготовился разбить ее о бушприт. «Во имя всего, что считается святым в этой адской дыре, крещу тебя, Эли!» На полпути к цели бутылка уткнулась в ладонь Еноха Рота. «Не называй корабль в ее честь», — сказал тот. «А что? Я с самого начала так собирался. Неужели ты думаешь, что это пройдет незамеченным? Дама в щекотливом положении, даже носовая фигура до опасного похожа на нее. Ты правда думаешь, что это имеет значение? Корабль не останется здесь до скончания веков. Рано или поздно он придет в какой-нибудь христианский порт, а христианских портов, в дела которых Элиза не была бы так или иначе втянута, поискать. И как мне, черт возьми, прикажешь назвать корабль? Корфюрстина София? Королева Коттакл? Иногда лучше избрать обходной путь, чтобы каждая из трех дам считала, будто корабль назван в ее честь. Неплохая мысль, Енох. Но что у них общего? Ум. И определенного рода сила. Готовность пустить свой ум в ход. Можешь не продолжать, — сказал Джек. Я видел эту даму в театре. Он снова повернулся к кораблю. Крещу тебя, Минервой! Через мгновение французское вино пенилось на его обгоревшей коже, вокруг гремели залпы. Даппа закончил переводить последние слова. Королева Коттакл взглянула Джеку в глаза и улыбнулась.